Длинная монотонная речь, сопровождавшая присвоение им имен, произносилась с головокружительной быстротой. Безостановочный поток слов был рассчитан одновременно на то, чтобы произвести впечатление и позабавить. Церемония была закончена. Среди полинезийцев на Раория опять появились белые бородатые люди. Из толпы выступили две цепи танцовщиков и танцовщиц в плетеных соломенных юбочках с покачивающимися лубяными коронами на голове. Танцуя, они приблизились к нам и переложили короны со своих голов на наши. Нам пришлось также надеть на себя шелестящие соломенные юбочки, и празднества продолжались. Однажды ночью увенчанные цветами радисты связались с радиолюбителем на Раротонге, который передал нам сообщение с Таити. Это был сердечный привет от губернатора французских тихоокеанских колоний. По распоряжению из Парижа он послал правительственную шхуну «Тамара», которая должна доставить нас на Таити, так что нам не придется ждать капровой шхуны, срока прихода которой никто не знал. Таити был центром французских колоний и единственным островом, имевшим постоянную связь с внешним миром. Мы должны добраться до Таити и там сесть на пароход, совершающий регулярные рейсы, который доставит нас домой на родину. На Рароя продолжались празднества. Как-то вечером с океана донеслись какие-то странные завывания. Дозорные спустились с вершин пальм и сообщили, что у входа в лагуну находится какое-то судно. Мы бросились бегом через пальмовый лес к берегу с подветренной стороны острова. Там мы стали смотреть на океан в направлении, противоположном тому, откуда мы пришли на Кон-Тики. С этой стороны, защищенной от ветра всем атоллом и рифом, буруны были значительно ниже. Как раз у входа в лагуну со стороны океана мы увидели огни корабля. Небо было ясное и звездное, и мы могли различить очертания широкой двухмачтовой шхуны. Это и есть судно губернатора, пришедшее за нами. Почему оно не входит? Островитяне проявляли признаки все возраставшего беспокойства. Теперь увидели и мы, что судно имело большой крен, и ему грозила опасность опрокинуться. Оно сидело на мели, на невидимом подводном рифе. Торстейн схватил фонарь и просигналил. «Какое судно?» «Мауаи!» — передали нам в ответ. «Мауаи» была капровая шхуна, курсировавшая между островами. Она держала путь на Рароя за Капрой. Капитан и команда шхуны были полинезийцы, и они знали о рифах на подступах к лагуне. Но в темноте их подвело течение. Счастье было, что шхуна находилась с подветренной стороны острова, и что погода была тихая, но течение за пределами лагуны было достаточно коварным. Крен Мауаи увеличивался и увеличивался, и команда спустила шлюпку. Матросы закрепили крепкие канаты на верхушках мачт, а свободные концы канатов доставили в шлюпки на берег, где островитяне обвязали их вокруг стволов кокосовых пальм, чтобы шхуна не опрокинулась. Матросы с другими канатами остановились на шлюпке за проходом в рифе в надежде, что им удастся снять мауаи с мели, когда начнется прилив и вода устремится из лагуны. Жители деревни спустили на воду все свои пироги и принялись спасать груз капры. На борту шхуны было 90 тонн этого ценного товара. Мешки с капрой партия за партией перевозились с раскачивавшейся шхуны на берег. Вода поднялась, но мауаи все еще сидела на мели, раскачиваясь и ударяясь о коралловые рифы, пока не получила пробоины. Когда наступил рассвет, шхуна находилась еще в худшем положении, чем раньше. Команда ничего не смогла поделать. Не стоило и пытаться стащить с рифа тяжелое судно водоизмещением 150 тонн, с помощью шлюпки и пирог островитян. Если шхуна будет и дальше лежать там же, ударяясь о риф, она развалится на части. А если переменится погода, ее унесет к атоллу и в прибое разобьет в щепу. На Мауаи радио не было, но у нас оно имелось. Однако, если бы мы и вызвали спасательное судно с Таити, то к тому времени, когда оно пришло бы, Мауай давно превратилось бы в обломки. И все же второй раз в течение месяца риф Рароя упустил свою добычу.